Глава 7. Оракул. За то время, сколько нам оставалось идти до оракула, мы все как-то притерлись друг к другу. Ну, насколько это вообще было возможно, конечно. А Ухов, как обычно, был грубо односложен в общении со всеми нами, кроме своего брата. Похоже, у него было какое-то предубеждение насчет жителей других миров. Корешар разговаривал со всеми через губу и каждый раз давал понять, что сделал невероятное одолжение, просто ответив на вопрос, что ему задавали. С монахами же, которые так и не назвали свои имена, хотя, возможно, они их просто забыли, когда стали ими, такое практиковалось в таких орденах, любой разговор превращался в тягомотину, густо приправленную цитатами из одним им ведомых священных текстов и, должно быть, глубокомысленных высказываний и риторических вопросов. Поначалу слушать это было забавно, но быстро надоело. Ну а Каз же, будучи киборгом, хотя и мог бы поговорить на вполне вменяемые темы, ну, как я поначалу думал, в основном был занят сканированием или взломом сети в окружающем мире, и после пары попыток заговорить с ним попросил больше его не отвлекать. Ну и ладно. В общем, единственным для нормального, по моему мнению, общения оставались только дружелюбный Сеф, что, похоже, было просто следствием его характера. Ну и прямой, как удар кулака в лицо орк. И такое сравнение было непраздным. Как рассказал Сеф, и в том мире, где он нас нанял, тот ввязался в потасовку и голыми руками ухитрился свалить 5 амбалов не меньшего, чем он сам размера, прежде чем его смогли успокоить. Тот же только смеялся, вспоминая это, и заявлял, что был пьян, иначе так просто бы его не взяли. В общем, хотя бы с кем-то стало возможным поговорить немного по душам, и это уже поднимало мне настроение. Кстати, Мах не желал разговаривать еще и потому, что после приключения с аномалиями ему попалось кое-что интересное. Странные, на мой взгляд, похожие на куриные яйца предметы истинно черного цвета, вылезшие из кучи аномалий, привлекли внимание всех, когда мы уходили от них подальше. Он, едва взглянув на них, встрепенулся, но все же ему хватило ума сперва спросить у филинов, что это такое. Оказалось, что это некие семена, которые выбрасывают из себя старые аномалии. Иногда после этого они исчезают, а иногда нет. Ну а на месте этих семян могли появляться новые аномалии. Или же они через некоторое время истаивали, как лед на жаре. Здесь их называли суих, и, как я понял, они представляли собой спрессованную материю, которая под воздействием аномалий приобретала необычные свойства. Черные, которые нам попались, были концентрацией магической энергии и содержали ее в себе просто невероятное количество. По словам Сефа, добычей таких семян, или, как я окрестил их про себя, вспомнив одну из любимых книг детства артефактов, занимались отчаянные сорвиголовы из филинов. Такие семена немало ценились, но и потерять голову при попытке добыть их из аномалий было расплюнуть. Корешар же, подобрав пару суйхов, теперь просиживал над ними целыми днями, прерываясь только на сон и еду, что-то высматривая в них, и то и дело бормоча под нос какие-то заклинания. Не очень приятный собеседник и до этого, он окончательно перестал им быть после того, как занялся изучением этих аномальных семян. Ну, неплохо было и то, что он, наконец, перестал задавать вопросы рабыне-эльфийке. Похоже, получение каких-либо знаний стояло у него во главе угла, и он совершенно не думал о том, что от этого может кому-то стать плохо. В первые дни он доводил ее своими расспросами несколько раз до состояния ступора, после которого Оролок был вынужден просто усыплять ее больше 3 раз на дню. В конце концов, тому это надоело, и он заявил, что если Корешар еще раз задаст ей хоть один вопрос, то станет немного короче. Например, на один язык или даже голову, если он ей не пользуется. Тот в ответ вспылил и хотел устроить драку, Но Сеф снова прекратил разборки в нашей команде и встал на сторону орка. Мах после этого угрюмо молчал все то время, пока мы не нашли семена. Теперь он снова молчал, правда, уже по другой причине. Ну а что до Аралока? Я бы сказал, что он был просто классическим типажом безбашенного вояки. Такими в фильмах, или даже нет, скорее в мультфильмах, у меня на родине изображали викингов. Безбашенный могучий воин, готовый идти хоть на край света за приключениями и золотом. Конечно, этот образ был чересчур шаблонный, и, пообщавшись с орком, мне показалось, что он нарочно поддерживал его для себя. Но то, что за ним скрывалось, я так и не узнал. На мой прямой вопрос, зачем он потащил эльфийку с собой, тот, помрачнев, также прямо ответил, чтобы я не лез не в свое дело, иначе тоже могу стать короче на один болтливый язык. Похоже, это было его пунктиком — укорачивать кого-то на одну голову. Впрочем, судя по его габаритам и размерам секиры, это были не пустые угрозы. В общем, что он, что Сеф продолжали с удовольствием слушать мои рассказы о других мирах, но теперь также непринужденно отвечая и на некоторые мои вопросы. Так, например, я узнал, что Сеф считается одним из выдающихся мастеров по игре на местном музыкальном инструменте. Нечто гитарообразное с непроизносимым названием и отличным по меркам филинов звуком. Когда я попросил сыграть, тот в ответ шипяще рассмеялся и сказал, что непременно, но только после того, как мы выполним наше дело, потому что сейчас праздновать пока нечего. Этот разговор, кстати, еще раз поразил меня сходством Сефа с одним из героев древнегреческих мифов — Орфеем. Там, правда, одаренный музыкант спускался в преисподнюю, чтобы спасти свою возлюбленную. Здесь же, похоже, нам придется взмыть в небеса. Непонятно пока, правда, как это сделать, но, думаю, то, что я отчетливо ощущал его ауру героя, да и Сол это тоже подтвердил, давало шанс. Возможно, для него даже такое невероятное деяние по меркам этого мира окажется по плечу. Ну и, кстати, о способе выполнения его миссии. Спустя еще пару дней мы были у Оракула. Как-то незаметно мы пришли. Примерно после обеда все дороги, по которым мы двигались, то продираясь сквозь разросшийся кейфлор, то обходя ставшие появляться все чаще и чаще, и хорошо, что по одной-две аномалии, слились в одну. Все они, и целые, и разрушенные временем и неизвестными силами, вдруг резко превратились в одну огромную ленту, и мы вышли на открытое пространство. За дни, проведенные в окружении стен строений, взымавших, наверное, до местной стратосферы, прорываясь через заросли проводов, внезапно оказаться на открытом пространстве показалось мне глотком свежего воздуха. Перед нами лежала огромная, простирающаяся почти до горизонта равнина, окруженная все той же стеной вздымающихся ввысь зданий. А дальше посреди этого пустого пространства высился исполинских размеров, впрочем, как и почти все на этой планете, купол. Когда-то, наверное, он был светло-бежевого цвета. Но время и катаклизмы его не пощадили, и материал, из которого он был сработан, потемнел и потускнел. Но, несмотря на это, купол все еще внушал почтение своими размерами. Непрозрачная матовая полусфера была, наверное, не менее пары километров в высоту, а в основании никак не меньше нескольких десятков. Вокруг него была свободная от строений площадь таких же исполинских размеров. В нее избегали все те сливавшиеся в одну дороги. Оглядевшись по сторонам, я увидел, как из-за всех прочих зданий, что окружают эту площадь, дороги из множества уровней сливаются в единую, и все вместе спускаются вниз. Сама же площадь вокруг строения тоже оказалась не совсем пустынна. И хотя зданий там не было, но виднелся покрывающий ее поверхность вездесущий ковер кейфлора и большие, чистые от него площади, над которыми уже привычно для нас колыхался воздух. Аномалий. Похоже, что по площадям чистого от киберфлоры пространства то поле аномалий, что встретилось нам до этого, было просто ничтожным по сравнению с тем, что ожидало нас внизу. «Пришли». В голосе Сефа облегчение мешалось с напряжением. «Спустимся туда, и до вечера получим ответы на вопросы. И узнаем, куда нам нужно будет идти отсюда дальше». «А как мы там пройдем?» — подозрительно поинтересовался Оролок, оказавшийся на своем скакуне рядом. «Там же просто поля этих самых мана... аноли... Тьфу! Короче, куча той дряни, что нас может на части порвать». «Вокруг Оракула всегда много аномалий, но там десятки или даже сотни входов, так что это не проблема». «Мы пойдем туда все?» — задал свой вопрос подъехавший Аухов. «Даже Друви?» «Да, все», — твердо ответил его брат и пояснил. «Ты сам знаешь, что, входя туда группой, ты и выходишь группой, а иначе мы потратим еще кучу времени на то, чтобы снова собраться вместе, а обходить Оракула через все эти аномалии или через коридоры — это очень долго». Аухов согласно кивнул, но все же проворчал что-то под нос про святотатство. Спорить, правда, больше не стал. Сев же направил своего скакуна по дороге вниз, попутно созвав всех поближе и объясняя, что нам предстоит. Оракул, по его словам, это нечто. Осколок прошлого или же живой бог на земле никто не знал. Но каждый из филинов раз в год мог прийти сюда и задать любой вопрос, и получал ответ. Правил было совсем немного. Не говорить о том, что тебе сказал Оракул, если ты спросил о будущем и хочешь, чтобы предсказание сбылось. И если ты спросил о прошлом, тоже стоит промолчать. События могут вернуться совершенно непредсказуемым образом. Во всяком случае, до следующего Мхаафлеида, последнего дня в местном году, как я припомнил. Он отвечал только на один вопрос, и задать следующий можно было только в следующем году. И никаких исключений из этого правила не было. А кроме этого универсального правила, было еще множество поверий и толкований, что или кто был этим оракулом. Но Аухва, начавшего нам про это вещать, тут же прервал Сеф, заявив, что сейчас это неважно. «Раз вы зашли внутрь, то задайте свой вопрос и держите ответ при себе. Это важно. Тогда все вошедшие разом и выйдут разом. Тут это так работает». «И что? Он ответит мне на абсолютно любой вопрос?» В голосе мага плескался откровенный скепсис. «Даже про другие миры?» «Я не знаю», — Сеф откровенно пожал плечами. «Ни разу не слышал, чтобы Друви доходили сюда, а уж тем более задавали вопрос Оракулу. Но раз уж мы тут, то все же соблюдайте правила и надейтесь на лучшее». Корешар согласно кивнул, а за ним и остальные. Что ж, наверное, у каждого из наемников было что спросить. Правда, лично мне спрашивать решительно нечего. Единственное, что меня сейчас волновало, что же скрывается там, под древним куполом, и не выдаст ли это загадочное нечто мое прикрытие. Все же не хотелось бы нарушать данное мной слово. Да и за эти дни я откровенно проникся уважением к отчаянной попытке Сефа совершить невозможное и решился ему помочь в любом случае. А всплывшая обо мне по каким-то причинам правда может не очень хорошо повлиять на отношение всей команды ко мне. С этими мыслями я со всеми остальными и направился к куполу. Спуск занял несколько часов. Полога, идущая вниз дорога, перемежалась с коврами вездесущего киефлора и редкими аномалиями. И чем ближе мы подходили, тем внушительнее и более впечатляющим становился купол. Идя многие дни по улицам и коридорам, как их называли филины, Экуменополиса, как-то привыкаешь к размеру окружающих тебя строений и уже не обращаешь на это внимания. Но здесь, на открытом пространстве, массивность гигантского объекта чувствовалась по-особому. Почти подойдя вплотную и взглянув вверх, я увидел только бесконечность потемневшего материала купола, вздымающегося ввысь, и где-то там, вдалеке, сливающийся с плывущими в высоте облаками. Строение впечатляло, и невольно снова появились мысли: кто же все это создал? Ради чего и, главное, что же с ними потом произошло? У основания купол оказался еще более грязным, чем выглядел издалека. Он был покрыт какими-то пятнами, словно бы кто-то сначала облил его во множестве мест темной краской, а потом неумело попытался стереть. Еще меня удивило полное отсутствие дверей. Сев же говорил, что зайти сюда не проблема, или я что-то пропустил. Но, как оказалось, все было гораздо интереснее. Филины построили нас вдоль стены на расстоянии примерно в пару метров друг от друга и по команде приказали прикоснуться к материалу купола. Стоило только этому случиться, как с громким щелчком перед каждым открылся проход, ведущий куда-то внутрь в полную темноту, как я мог разглядеть. «Все, кто побывал тут, рассказывали разное», — крикнул издалека Сев. «Но помните, один вопрос, и уходите. Если кто-то останется внутри, то мы не будем его ждать». И с этими словами он шагнул вперед. Я краем глаза заметил, что открывшиеся проходы были разными, в зависимости от того, кто прикоснулся к поверхности. У стоящего рядом Каза он был в виде ровного прямоугольника. У Оролока с другой стороны в виде рваной дыры, как раз с него размером. Проход же передо мной был в виде ровного овала. Пока я оглядывался по сторонам, все остальные уже зашли внутрь, и стена с таким же щелчком, как и открылась, также затворилась за их спинами, а мой проход стал медленно закрываться. «Кажется, мешкать тут нежелательно», — подумал я и торопливо шагнул вперед. Темно. Глаза понемногу привыкли, и я смог разглядеть, как из темноты появились тоненькие светящиеся нити, бледно-голубого цвета, тянущиеся во все стороны. Они светились все ярче, и вот спустя еще пару мгновений я уже видел очерченный ими перед собой коридор с овальными стенами и медленно загорающиеся впереди множество экранов. «Ты проделал такой большой путь, чтобы попасть сюда». Голос раздавался откуда-то издалека и словно бы предназначался не мне. Он странно растягивал слова, немного похоже на говор филинов, но все же не совсем. А потом что-то произошло. Голубые нити, которые рисовали в темноте образы окружения, вдруг вспыхнули ярко-алым, а затем таким же насыщенно-изумрудным светом. Голос прервался. Я сделал пару шагов вперед, протирая глаза, заслезившиеся от вспышки. Звуки затихли, а затем впереди раздались ритмичные щелчки. Они накладывались друг на друга, постепенно становясь дикой какофонией, и вдруг разом прекратились. А затем снова раздался голос, на этот раз явно механический, машинный. «Подтверждены возможности пронзателей. Приветствуем вас, одаренный. Озвучьте свой запрос». По-видимому, это предназначалось мне. Я дошел до зажегшихся прямо в темноте экранов, на них бесконечным потоком бежали незнакомые мне символы и цифры. Некоторые экраны были пусты, а некоторые, судя по всему, неисправны, и таких было много. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что они многими сотнями уходят вверх и в стороны. Я стоял перед огромной стеной, с бесконечным потоком непонятных для меня данных. «Озвучьте свой запрос», — снова произнес голос. «Запрос? Ну ладно, что бы такого сказать? Статус системы. Принято. Сбор данных. Снова раздались щелчки, вслед за которыми большая часть экранов сменила поток данных на изображение. Похоже, это были трансляции из разных мест этого мира или еще откуда-то, мне было сложно судить. А затем все вдруг исчезло. И тут я понял, что мне только казалось, что я стою перед стеной из экранов. На самом деле они все были сотканы из все тех же нитей, что отображали передо мной коридор, и сейчас они, мигнув, перестроились. Я оказался на круглом возвышении, окруженном темнотой, а впереди меня, сотканный из все тех же меняющих цвета нитей, вращался голографический призрак планеты. Я с удивлением и восхищением разглядывал невероятное качество и мельчайшие детали модели. Орбитальные искусственные кольца и все их разрушения, и куча мусора на орбите. Целые районы, размером, наверное, с хороший земной мегаполис, окутанные искрящимся туманом на поверхности планеты, и бегущие рядом с ними какие-то данные. Плывущие облака и гигантских размеров штормы, скрывающие обзор. Все это предстало пред моими глазами на этой модели. Статус системы СФЛАР. Снова раздался тем временем голос. Общая сеть. Массовые повреждения. Активность не более 28%. Портальная сеть. Не удается установить связь. Присутствие стабильных портальных каналов. Не более 1% от нормы. Активность в планетарной сети отсутствует. Данные по населению отсутствуют. Данные... Стоп! Решительно прервал я поток данных. Кажется, это место нечто вроде пункта управления. Может, тут получится узнать что-то о случившемся здесь? Или что-нибудь полезное для моего задания? Общая информация о системе. Голографическая планета тем временем медленно вращалась перед моими глазами. Огромные строения, полуразрушенные и побитые временем, а также структуры на орбите. Что это? Тоже жилые комплексы или что-то инфраструктурное для поддержания жизнедеятельности планеты? Нет, не стоит отвлекаться. Похоже, что я переобщался с Тией. И теперь я, как и она, с пылом молодого охотника, бросающегося за дичью, также кидаюсь на любые непонятные и загадочные технологии и секреты древних цивилизаций. Административно-транспортный хаб. Раздался странный щелчок, а за ним треск и шорох, будто бы где-то вокруг меня просыпали пару тонн песка. Это продлилось пару мгновений, и голос, как ни в чем не бывало, продолжил. Империи. Население. Снова щелчок и шелест. Бордов разумных из примерно 839 тысяч миров. Внимание! Обнаружены массовые повреждения баз данных. Запуск общей диагностики. Я не сразу сообразил, что она сказала. А когда понял, то и торопливо выкрикнул. Отмена диагностики! Думаю, с учетом размера планеты и даже с ее слов о том, что работает лишь малая часть местной сети, диагностика заняла бы не один день. Но, как оказалось, я ошибался. Не обращая внимания на мои выкрики, экраны, которые окружили меня словно огромным куполом, замелькали мириадами символов. Казалось, что вокруг меня пошел цифровой снег, и я очутился в эпицентре этой беззвучной метели, стоя рядом с медленно вращающейся проекцией планеты, на поверхности которой продолжали то там, то тут появляться какие-то предупредительные символы и надписи. Это продлилось недолго, всего пару минут, как вдруг снова наступила темнота, и только свет от голографической планеты рассеивал ее. Обнаружены множественные отказы оберегов и прорывы хранилищ маны. Обнаружены множественные нарушения вероятностных сетей, логических сетей, портальных сетей, маносопов, ильфары оберегов, системы хронохранилищ, гравитационных воронок. Ошибка. Ошибка. Кажется, я начал понимать. Та самая загадочная империя, от которой в тысячах и тысячах миров остались порталы. Те порталы, над которыми бились тысячелетиями сотни гильдий магов и научных институтов, осколки которых стали настоящей валютой в межпространственных хабах. И вот я, совершенно случайно, даже и не надеясь или не ставя перед собой цель, стоял на одной из центральных планет этой павшей цивилизации, перед системой управления, которая тщетно пыталась связаться с давно павшей и сгинувшей в бездне веков империей. Многие из ученых, докторов или архимагов все бы отдали, чтобы оказаться на моем месте. Вот так случайно и походя наткнулся не на какие-то полулегендарные сказки и предания, и непонятно кем и как созданные артефакты, также непонятно кому принадлежавшие, а на целую планету, в которой, вполне возможно, хранились ответы на многие вопросы, что мучили своих исследователей не одну сотню лет. Правда, толку мне сейчас от этого немного. Я никогда даже особо не заморачивался насчет этой легенды. Ну, теперь, конечно, уже не легенды, а вполне доказанного факта. Некое государство, сумевшее открыть секрет путешествия между мирами и создать сеть стабильных проходов между ними, когда-то давно пало. И реальность этого сейчас лежала передо мной. «Наверное, потом», — подумал я, — «когда я разберусь со своим нынешним заданием, сюда стоит вернуться». И как пообщаться с местными, так и, возможно, осчастливить одну из знакомых мне школ магии или институтов, если обратиться в высокотехнологичный мир. Они будут на седьмом небе от счастья, но это потом. А вот сейчас тоже может мне помочь. Не особо надеясь и понимая, что ответ, скорее всего, будет искажен, если вообще возможен, я попытался сформулировать запрос. Так. Определи суть явления, появляющегося раз в год в небе над планетой, перед его концом. Признаки — левитация, возможно, использование магии или веры в сочетании с технологией. Вроде бы все, что я знал об этом загадочном караване смерти со слов Сефа. Команда принята. Сбор данных. Голос машины, казалось, немного поменял свой тембр. Или мне почудилось? Прошли минуты. Но и в этот раз ответ даже на мой, скорее, абстрактный вопрос не заставил себя долго ждать. «Сканирование выполнено», — снова ответил голос. «Внимание! Информация по проекту созидания. Даете разрешение на сканирование пользователя на предмет доступа к данным?» Ну вот, теперь не только полуразрушенный местный интернет пополам с аномалией, магией и технологиями, но еще и древние тайны и засекреченные исследования. Впрочем, а что я теряю? «Даю», — сказал я, не особо на что-то надеясь. Раздался щелчок, потом еще один поближе. Изображение планеты вдруг мигнуло, и его сменила картина молочной белизны Междумирья, составленной из сияющих звезд миров, но на ней, словно бы исчерченной карандашом, темнело множество линий, тянущихся между мирами. Изображение планеты вдруг мигнуло, и его сменила картина молочной белизны Междумирья, составленная из сияющих звезд миров. Но на ней, словно бы исчерченной карандашом, темнело множество линий, тянущихся между мирами. Они, как сеть или паутина, покрывали миры в сияющем полотне Междумирья. И я с удивлением разглядывал появившееся передо мной видение. Но продолжалось это недолго. Хлынувшие отовсюду красные лучи сошлись на мне, словно бы сотни лазерных указок, но почти сразу исчезли. Я снова оказался в темноте, а передо мной опять возникла проекция планеты. «Сканирование завершено», — бесстрастно продолжил голос. «Умения идущих прямо подтверждены. Личность не установлена. Запрос на доступ к информации удовлетворен частично». Проекция планеты передо мной резко дернулась и приблизилась, и я разглядел, как над ней, где-то очень далеко от нас, судя по всему, в районе экватора, почти касаясь полуразрушенных строений, на орбите движется нечто. Разрешение было невероятным и позволило разглядеть даже отдельные полуразрушенные строения, но не эту штуку. Это нечто, и было похоже на поезд, но покрытый пеленой тумана или облаков. Оно двигалось с большой скоростью прямо по воздуху, и было сложно сказать, что собой представляло на самом деле. Словно бы и вправду по чьей-то фантазии или прихоти безумного бога я увидел перед глазами невероятно длинный состав из сотен вагонов, которые заставили ехать прямо по воздуху. Но, вглядываясь в него все пристальнее, я увидел, как он постоянно изменяется. Вот я вижу кажущиеся мне знакомыми еще по детству вагоны. А вот прямо спустя мгновение это просто караван бредущих прямо по воздуху странных шести- и восьминогих животных. А вот спустя еще мгновение струящееся и извивающееся тело змеи или дракона из китайских мифов. А потом еще что-то совершенно неописуемое. И еще, и еще. Чем бы это ни было, оно или постоянно менялось, или сбивало с толку приборы наблюдения. «Что это?» — с удивлением протянул я. На ответ я не рассчитывал, но система все же приняла запрос и ответила. «Сдерживающие обереги проекта созидания разрушены. Сканирование указывает на сходные по эманациям параметры видимой сущности со сдерживаемым объектом. Вывод. Связь возможна и равна примерно 84%. Рекомендуется...» Снова треск, шипение и тишина. «Ну, ладно. Проект созидания, общая информация?» Снова спросил я в темноту. «Информация только для специалистов», — отрубил механический голос. «Для неидентифицированного, идущего прямо, доступны общие данные. Предоставить?» «Предоставить». «Проект созидания. Изучение возможностей использования разумной сущности. Создание питаемого чистой верой в качестве проводника, катализатора для...» И снова тишина и шорох. «Объект экспериментов, локальная божественная сущность, олицетворение смерти и угасания, параметры эманации схожи с неопознанным объектом». Так, проследить траекторию движения. Изображение планеты отдалилось, и я увидел не только руины станции на орбите, но и еще кое-что действительно шокирующее. Части планеты просто не было. Красным пунктиром линии движения загадочного каравана шла над Экуменополисом и, плавно изгибаясь, уходила за край. Представьте себе шар или, проще, глобус. А теперь представьте, что кто-то взял острейший заточенный нож и срезал у него с одной стороны край. Вот как это выглядело. У планеты не хватало одной части. Будто бы что-то или кто-то взял инструмент и отрезал от нее кусочек. Примерно 1/10 или чуть меньше части планеты просто не существовало. Она была срезана, а на ее месте голографическая модель показывала просто темноту. Что бы ни случилось когда-то в этом мире, оно оставило не только шрамы и руины после себя, оно просто забрало с собой часть этого мира. «Определить...» — я замялся, подбирая слова. «Определить, что было в отсутствующей части планеты». Снова щелчки и шорох. На этот раз они длились куда дольше, и я уже решил, что на этом все и закончится. Но, тем не менее, ответ все же последовал. «В этом месте на Цефлаае располагался основной комплекс портальных систем. Зафиксированы крайне высокие показатели хрона, понятийно, магических, энтропических и физических искажений. Сканирование невозможно из-за повреждения датчиков. Требуется срочное вмешательство». Я проследил, как красная пунктирная линия каравана пролегала прямо за край отсутствующей части планеты и, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Итак, что мы имеем? Похоже, они тут экспериментировали с пойманным божеством из какого-то мира. И когда тут случилось то, что случилось, это нечто вырвалось и принялось исполнять свои обязанности. Ну, как оно их понимало. Так что Аухов прав, это самый настоящий бог. Правда, не из этого мира и странным образом, похоже, вступивший в симбиоз с местными технологиями. Но все же. А значит, то, что задумал Сеф, может быть вполне реально. Правда, как попасть на этот самый караван, все еще не ясно. и неясно, как отреагирует эта сущность на вторжение на ее территорию. Тут наших наемников может быть недостаточно. От раздумий на эту тему меня отвлек один из экранов, вспыхнувший слева от меня. В местных реалиях это выглядело как окно в пространство, но, к моему некоторому удивлению, совершенно без звука, хотя и качество было на высоте. Около одной из стен купола Оракула стояли, переговариваясь, мои спутники. Сеф что-то с жаром обсуждал со своим братом, сильно жестикулируя. Оралок задумчиво пробовал на остроту один из своих огромных ножей и хмуро поглядывал на стоящую, как обычно, с безучастным видом рабыню-эльфийку. Монахи сидели в стороне и, похоже, молились. Над ними периодически вспыхивали какие-то показатели на экране, смысл которых я не понимал. Похоже, какая-то сохранившаяся аппаратура в этом здании все еще работала. Вот из открывшегося прохода, шатаясь, вышла худая фигура Каза. Все обернулись, монахи, оказавшиеся рядом, бросились навстречу. Они как раз успели подхватить шатающегося, как после тяжелого боя киборга, и вместо того, чтобы грохнуться на землю, аккуратно усадили его рядом с собой. Подошедший Сеф что-то спросил у него, но тот только помотал головой и, оттолкнув руки, удерживающие его, шатаясь, подошел к ближайшей стене. Тяжело оперся на нее и остался так стоять, периодически вздрагивая и распуская свои ленты вокруг тела. Аух воткнул пальцем куда-то в небо, а потом в сторону здания, и продолжил свой разговор с Сефом. «Что ж, кажется, я последний, кто не вышел из купола, и нужно поторопиться, иначе они уйдут без меня. Выведи меня в это место как можно быстрее», — произнес я в темноту, и тут же светящиеся нити образовали передо мной тропинку, уходящую куда-то в сторону. Я уже было направился по ней, но перед уходом еще раз обернулся на снова замельтешившие непонятными мне показаниями экраны и проекцию покалеченной планеты перед ним. Какой приказ был отдан последним операторам перед моим приходом? Запрос. Ответ. Идущий прямо высшего посвящения АОЛО. Снова то ли шум помех, то ли шелест песка. Творят частичные запросы всех местных жителей, получивших доступ к комплексу. Желаете изменить настройки? Нет, продолжать выполнение установленной функции. Раз-раз. Нет, продолжать выполнение установленных функций. Принято. Еще раз оглядевшись, направился вперед. Похоже, героическое дело, что задумывал Сеф, и вправду оказалось столкновением с каким-то аватаром смерти. А значит, просто не будет не только им, но и мне.